Глава пятая. Магнус небрежно привалился к дверному косяку и задумчиво смотрел вслед удаляющейся троице — Ларе, Лайну и Яношу. Травинка, прикушенная крепкими зубами вора, нервно двигалась вверх-вниз, выдавая владеющее им волнение. Магнус о чем-то размышлял. Внезапно он выплюнул порядком измызганную травинку и издевательски расхохотался. «Ты чему радуешься, бесстыдник?» — осуждающе проворчал подошедший к нему Леонардо. «Обманули девочку и счастливы». «А ты к ней уже успел привязаться?» — не удержался от подколки блондин. Ему и правда было весело. Хваленая хозяйка кукол оказалась глупа и наивна до изумления. Ведь на самом деле, после вступления в какую-либо из профессиональных общин, неважно в какую, она и так уже считалась магом гильдии, автоматически, по умолчанию. Но ее незнание — это только ее проблемы. Так дури и надо. В таких случаях срабатывает простое правило. Если не знаешь, куда суешься, то не суйся. Улицы не прощают слабых. «Куда это они направились?» — озадаченно прищурился торговец, взглядом провожая уходящую вниз по переулку троицу. «А тебе какая разница?» — оскалился вор. «Ушли и ушли. В нашем мире только солнце движется в одну сторону. Все остальное, что ниже его, вечно мечется туда-сюда. Девочка еще неопытная, как бы с ничего плохого не приключилось». Продолжал волноваться Леонардо, по сути своей совсем не злой человек. «Друг мой, успокойся. От нас она никуда не денется». Магнус снисходительно похлопал торговца по плечу. Зато теперь у задаваки Лайна появилась новая головная боль. Пусть он немного подергается. Леонардо несмело хмыкнул, выказывая свой протест. Но на этом все и закончилось. На улицах действительно выживают сильнейшие. Вот и увидим, относится ли крошка-баронесса к их числу. Тем временем Магнус хозяйски прошелся по лавке, бесцеремонно лапая выставленных на продажу кукол. Торговец следил за ним, натянуто улыбаясь, ибо никогда не доверял вору и не питал к нему ни малейшей симпатии. Вражда между торговцами и ворами — явление давнишнее, закаленное временем и совершенно естественное. Как говорится, она в крови у каждого из них, и никакие законы гильдии тут не помогут. Наконец Магнус остановился возле витрины, схватил с нее какую-то дудочку, приложил к губам и попытался заиграть. Но у него ничего не получилось. Вор сердито мусолил упрямый инструмент, засовывая его к себе в рот то одним, то другим концом. Леонардо взирал на блондина с мрачным удовольствием. «Отличные вещи ты продаешь, особенно вон те рыцарские доспехи», — соизволил заметить вор, уставший от борьбы с упрямой дудочкой. «А вот музыкальные инструменты у тебя никуда не годятся». «Отчего же не годятся?» — наигранно удивился торговец. «А, ты имеешь в виду эту трубку?» Он сделал вид, будто только сейчас заметил, чем занят Магнус. «Трубку?» — недоуменно вздернул бровь вор. «Ты хотел сказать дудку». «Понимаешь?» — Леонардо наставительно надул щеки. «Эти самые так понравившиеся тебе доспехи чертовски неудобны в эксплуатации. Их сложно надевать, а снимать еще дольше и сложнее. Поэтому, когда древнему рыцарю требовалось справить малую нужду, он, торговец лукаво усмехнулся, не снимал доспехи, а пользовался этой трубкой. Магнуса перекосило, а затем он с проклятием швырнул трубку на пол и выскочил из лавки. Торговец мстительно хмыкнул, старательно привел товар в прежний вид и решил, что волноваться о дальнейшей судьбе Лары бессмысленно. Он ведь все равно ничем не сможет ей помочь. А иметь в компаньонках официально зарегистрированную убийцу полезно, с какой точки зрения ни посмотри. По сути, хуже от этого не станет ни ему, ни его бизнесу. Эх, людям всегда хочется жить так, как хочется. Но жить надо так, как надо. И поэтому жить приходится так, как приходится. Придя к подобному утешительному выводу, Леонардо крякнул, подтянул штаны и направился к зашедшему в лавку покупателю. «Чем могу помочь вам, почтенный?» — привычной скороговоркой зачастил он. Лайон привел меня в крохотный кабачок, до отказа набитый посетителями. Разглядывая собравшуюся здесь публику, я недовольно скривилась. «Ну и шваль! Если это рядовые члены гильдии, то я разочарована. Не хочу иметь с ними ничего общего. А витающий здесь командный дух больше похож на перегар». Убийца и кукольник быстренько освободили один из столиков. Вернее, просто смахнули спящих на нем забулдык и галантно уступили мне самую чистую табуретку. Удостоверившись, что она прочно опирается на все четыре ножки, я пододвинула табуретку к столу и уселась, с любопытством огляделась по сторонам. Через столик от нас несколько молодых парней окружили одноглазого старика-инвалида, неопрятного и испитого, одетого в жутко потасканный костюм моряка, и с упоением внимали его хвастливому рассказу. Я невольно прислушалась. «Эй, боцман, а ногу ты где потерял?» — с любопытством выспрашивал один из парней. «Короче, братва, дело было возле Южных островов». Моряк отхлебнул из услужливо пододвинутой ему пивной кружки. «Брали мы, значит, корабль, битком набитый золотом. Идем на абордаж. Я уже приготовился, перелез через борт, а тут волна наш корабль подбросила. Мы врезались, я не успел отдернуться и ногу оторвало к ведьминой матери». «А с рукой как вышло?» — тут же пристал другой слушатель. «С рукой?» Боцман грохнул по столу протезом руки, заканчивающимся увесистым крюком. «Я ее в Средиземном море потерял. Брали мы турецкую галеру, везущую баб для ихнего султана. Ну, значит, абордаж, а пока мои ребята турков резали, я прямиком в трюм к бабам. Засмотрелся на эдакую красоту. Тут мне евнух, гад, ятаганом руку и оттяпал. А глаза-то вы где лишились?» Не выдержала и встряла в разговор я. Боцман негодующе уставился на меня уцелевшим глазом, мутным и гноящимся. «Да тут, на пристани!» — каркнул он. Я недоуменно округлила рот, а Лайон разразился приступом глумливого смеха. «Все элементарно, Лара», — отсмеявшись, сообщил он. «Чайка нагадила боцману на нос, а он забыл про свой крюк, ну и...» «И что у вас в гильдии все такие героические?» — саркастично спросила я, боязливо отпивая из рюмки, поднесенной мне Янышем. Наперекор моему подозрению, налитый в нее вермут оказался вполне приличным. «Не все, хотя у нас и подобных шутов хватает», — тонко улыбнулся убийца. «Понимаешь, я привел тебя сюда не просто так, а с целью преподать урок маскировки», — сказал Лайон. «Здесь каждый второй посетитель является не тем, кем кажется на первый взгляд. И если ты действительно собираешься выполнить задание, за которое взялась, то тебе тоже придется научиться перевоплощаться в кого-то другого. А заодно виртуозно морочить головы, вешать лапшу на уши и обводить вокруг пальца». «Ясно», — улыбнулась я. «Теория закончена. Перейдем к практике». Я подозвала снующего по залу мальчишку-подавальщика и заказала ему бутылку водки. Но как только он ее принес, передумала и приказала заменить на бутылку коньяка, который разлила по стаканам своих собеседников. «Итак, с чего мы начнем?» — спросила я. Янош одобрительно кивнул, пробуя спиртное. «С маскировки». Он выразительно покосился в сторону не в меру хвастливого инвалида. «Надеюсь, мне ничего не отрежут?» — насмешливо фыркнула я. «Нет», — заговорщицки подмигнул кукольник, — «мы всего лишь сдадим тебя в публичный дом». «Чего?» — я шокированно разинула рот. «Ее?» — побагровел Лайон. «Янош, ты чего несешь? Никак совсем ума лишился?» «Отнюдь?» — весело замахал руками артефактчик. «Спрашивается, где легче всего спрятать девушку, чтобы никто не догадался ни об ее талантах убийцы, ни о наличии магического дара?» «Ответ. Там, где на девушек смотрят несколько иначе». Но закончить начатую фразу он не успел, ибо Лайн приподнялся над столом и угрожающе навис над другом, цветом лица напоминая перезрелый и готовый лопнуть помидор. «Да чтобы Маюси...» Он задохнулся от гнева. «Сегодняшнюю протеже какой-то толстый, потный мужик...» Тут убийца выдал такое пошлое словечко, что я смущенно пискнула, а Янош громко икнул. «Ни за что не позволю». «А чего ты так взвился, будто молодой сокол?» Наигранно вздернул брови кукольник. «Я разве говорил, что Лара станет обслуживать клиентов? Там и другой работы хватает. Уборщицы, танцовщицы, певицы». «Да я так, ничего», — мгновенно снизил уровень экспрессии мой наставник. «Просто подумал, куда ей в куртизанке». Он собственнически положил руку мне на плечо, издав при этом совершенно непонятный вздох облегчения. «Одни кости да кожа. Кто на такую замухрышку польстится?» «Вот что ты за вредный человек, а?» Возмутилась я, совершенно выходя из себя. «Все норовишь обидеть, а меня уже тошнит от всех проглоченных обид. Почему ты так плохо обо мне думаешь?» «Плохо?» — желчно парировал убийца. «Наоборот, хорошо. Или тебе в шлюхи захотелось?» Я обиженно засопела, не находя нужных слов. «Не нужно делать из меня дурочку», — наконец сердито пробурчала я. «Извини, но трудно удержаться. Материал очень подходящий», — заржал Лайон, перекрывая гул, царящий в кабаке. «Ах ты!» Я чуть не треснула его кружкой по башке. Но Янош вовремя перехватил мою уже занесенную для удара руку и осуждающе поморщился. «Покушаться на своего наставника?» — делано ужаснулся Лайон. «Лара, да ты еще морально не готова для того, чтобы занять место в рядах гильдии». «Не сильно-то и хочется», — уведомила я, остывая. «Шантажисты проклятые и...» «Все, стоп. Хватит упражняться в остроумии». Кукольник решительно встрял между нами, распихивая по разные стороны стола. «Лайон, ты вроде бы привел сюда Лару не просто так, а...» «Ну да». Убийца тряхнул головой, словно отгонял внезапно нахлынувшее наваждение. «Хочу поговорить с тобой на одну важную тему. Пока ты не взялась за поиски кинжалов Ритиев, могу предложить тебе увлекательную и высокооплачиваемую работу». «Какую?» — мгновенно заинтересовалась я, ибо мои финансы давно пели романсы, а мне приходится кормить 8 ртов, включая себя саму. «Знаешь, теперь я думаю, что идея устроить тебя в бордель не так уж и плоха», — признал убийца. «Несколько дней назад господин, который является владельцем Рития и переведенного тобой документа, пришел к выводу, что в наших дружных рядах завелся предатель, сливающий информацию церковникам. Уж очень часто и очень удачно церковь начала вмешиваться в наши дела, сорвав несколько тайных и отлично спланированных операций. Утечка информации очевидна. А меня терзают смутные подозрения о том, что все происходящее всего лишь начало. Цветочки и настоящие проблемы поджидают нас впереди. Поэтому мы просто обязаны предпринять ответные меры и обезопасить себя от грядущей атаки церковников. Ни для кого не является секретом, что несколько важных церковных сановников весьма часто посещают некий известный бордель, занимаясь там кутежом и развратом. А если ты устроишься на работу в «Веселые девочки», то вполне сможешь разузнать там что-нибудь полезное. «Ну так как, согласна?» Он вопросительно уставился на меня, ожидая ответа. Я сидела с непроницаемым лицом, но в это самое время мой мозг лихорадочно работал, прокручивая полученную информацию. К чему скрывать? Меня безумно заинтересовала личность неизвестного господина, не только сумевшего завладеть ценными артефактами ушедших, но и без сомнения занимающего чрезвычайно высокое положение на иерархической лестнице безымянной гильдии. Почему от меня так усиленно скрывают его настоящее имя и статус, называя отвлеченным титулом? Очевидно, здесь кроется какая-то тайна, и я просто обязана ее разгадать. Какая удача, что теперь мне подвернулся реальный шанс приобщиться к закулисным интригам этого города и очутиться в самом центре грядущих событий. И подумаешь, что кто-то неизвестный уже покушался на мою жизнь. Я намеревалась целенаправленно сунуться в самое пекло затеваемой гильдии интриги и по возможности сыграть в ней одну из ведущих ролей. Честно говоря, в тот момент я совершенно не думала о том, какой страшной опасности подвергаю себя и всех своих домочадцев. Меня обуяла жажда денег, славы и любви. Я даже не принимала в расчет того, какую страшную и непомерно высокую цену мне, возможно, придется заплатить за реализацию своих отчаянных притязаний. Я слепо шла на поводу у своего честолюбия. Увы, в этом тоже нет ничего странного, ибо женская логика — это твердая уверенность в том, что любую объективную реальность можно преодолеть желанием. Не стоит забывать, в тот момент мне исполнилось всего 17 лет, но при этом я считала себя самой смелой, умной и непобедимой на свете особой, не намеревавшейся отступать ни перед кем и ни перед чем в силу своих особенных дарований, титула и любопытства. Хотя это ничуть не оправдывало ни моей наивности, ни тех глупостей, кои я совершила впоследствии. Впрочем, лучше обо всем по порядку. «Согласна», — наконец снисходительно сообщила я, всем своим видом подчеркивая, какую огромную услугу я оказываю гильдии, согласившись на предложенную мне работу. Янош с Лайном радостно заулыбались и начали наперебой выкладывать информацию, посвящая меня в суть происходящего. «Значит так, предупреждаю сразу». Убийца наставительно нахмурился. «Церковники — клиенты сложные. Они недоверчивы, хитры, мстительны, всегда отлично вооружены и неплохо владеют боевыми навыками. А те из них, кто не способен защитить себя собственноручно, всегда ходят в сопровождении охраны. Поэтому тебе придется применить как магию, так и все особые таланты, конечно, если они у тебя имеются», — добавил убийца вполголоса. «Справишься с заданием, считай, ты среди нас. А если нет, то уж не обессудь, скорее всего, ты умрешь. А теперь слушай и запоминай, что нам конкретно известно про тех двух прилатов, часто посещающих бордель». «Жизнеутверждающее начало», — отметила я автоматически, стараясь не упустить ни одного произнесенного им слова. Далее, в течение получаса, они с кукольником подробно рассказывали мне об омерзительных привычках распутных церковников, являющихся завсегдатаями веселых девочек. И даже предложили гениальный план, какую операцию нам следует провернуть в борделе. Но с условием, чтобы все прошло тихо и культурно. Сам бордель подставлять нельзя, ибо он свой, гильдейский. «По-моему, в городе других и нет», — мысленно хмыкнула я. Вскоре мы обо всем договорились и поднялись из-за стола, намереваясь отправиться в бордель, чтобы, как говорится, сориентироваться на местности. Уже перед самыми дверями кабачка к нам внезапно подскочил всеми позабытый мальчишка-подавальщик и дернул меня за рукав рубашки. «Госпожа, вы не заплатили за выпитый коньяк», — напомнил он. Я лукаво покосилась на заинтересованно поглядывающего в нашу сторону Лайена и скорчила мину праведного возмущения. «Так ведь я отдала тебе за него бутылку водки». «Но вы и за нее не заплатили», — робко пискнул парнишка. «Так ведь мы ее и не выпили», — рявкнула я и горделиво покинула кабак. Впрочем, заметив, как Лайен довольно рассмеялся и сунул несколько монет в руку совершенно замороченного мальчишки. «Урок усвоен», — похвалил меня убийца, догоняя на крыльце. «Ты быстро учишься, Лара». Мы шли совсем недолго, ибо бордель «Веселые девочки» располагался на соседней улице. «Ничего так здание, внешне скромное и приличное. Никогда не догадаешься, что именно находится внутри». Мне позволили вдоволь осмотреться на месте. Выяснилось, внутри заведения тоже нет ничего страшного или вульгарного. На первом этаже здания устроены бар и роскошный зал со сценой, окруженный рядом мягких кресел. Окна затеняют красные бархатные портьеры, а на втором этаже разместились отдельные номера с кроватями для интимного общения и всего прочего. В это прочее я решила не вдаваться и просто сделала вид, будто не обратила внимания на специфический профиль сего заведения. Мало ли кто сюда приходит и чем здесь занимается. Видимо, мне придется иметь дело в основном с мужчинами, а я их не боюсь, считаю себя умнее многих, например, тех же Леонардо или Лайена. Полагаю, самая глупая женщина легко сладит с самым умным мужчиной, но вот со всякими самоуверенными дураками сладит лишь самая умная, такая как я. Потом меня познакомили с коллективом. Двумя десятками девиц различных мастей, возрастов и комплекции. На любой вкус и цвет. Итак, бордель мне показали, хозяйки представили. Затем Лайен решил, что его миссия закончена, и попытался смыться. «Эй, стоп!» Я крепко ухватила его за камзол. «Сколько денег я получу, если узнаю что-то ценное?» «Заказ — 2000 крон. На руки получишь одну». «Это еще почему?» — удивилась я. «А налог в гильдию? А мадам за моральный вред? В общем, осматривайся. После смены найдешь меня в трех ведьмах». «Еще вопрос можно?» «Что еще?» — устало и раздраженно спросил наставник. «Я когда-нибудь увижу твое лицо?» Он возмущенно на меня посмотрел и буркнул. «А больше тебе ничего не нужно?» И ушел. «И не рассчитывай на подобное доверие, детка», — улыбнулась мадам после ухода убийцы. «Никто и никогда не видел Лайена без маски. Да это и ни к чему. Мужчины, как и сны, никогда не бывают такими, какими мы хотим их видеть». «Но почему?» — вознегодовала я. «Он настолько нам не доверяет? Что за выпендреж, недостойный настоящего мужчины? Я всегда считала, что настоящие мужчины меняют мир, остальные жуют сопли». «Не нервничай, ибо дело вовсе не в нас, детка». Мадам успокаивающе похлопала меня по руке. О личности Лайена ходят совершенно противоречивые слухи. Одни говорят, будто он перенес долгую болезнь, жутко обезобразившую его лицо. Другие утверждают, убийцу разыскивает некая знатная семья, желающая наказать за какое-то преступление. Но так или иначе, Лайен — это ходячая загадка. Смирись и никогда не пытайся ее разгадать, не ищи себе неприятностей. «Ага, как бы не так», — строптиво фыркнула я. «Не люблю, когда мою жизнь осложняют всякие тайны. И вообще, любая тайна создается лишь для того, чтобы ее кто-то разгадал. Так почему не я?» Вот и все. Я осталась одна. В смысле, в компании мадам и пары девушек, с любопытством меня изучающих. «Всем привет!» Я запоздало помахала ручкой, исходя из принципа «лучше поздно, чем никогда». «И точно привет!» Чуть смущенно усмехнулась мадам. «Это Лайен во всем виноват. Напустил тут официоза. Так пышно тебя представил, баронесса де Вилле». Мадам удачно спародировала важные интонации убийцы. «А как тебя зовут, детка?» Она, не сдерживаясь, по-свойски мне подмигнула. «Не тушуйся, мы тут куда приветливее некоторых». «Лара, а вас?» «Я мадам Мими, остальное неважно. Пойдем поговорим, пока клиентов нет. Кстати, впервые вижу Лайна в женском обществе», — по секрету призналась она. После непродолжительной беседы я готова была на себе волосы рвать от бессилия и отчаяния. Выяснилось, меня в наглую надули, ибо я и так уже считалась магом безымянной гильдии, и никаких дополнительных проверок мне проходить не нужно, если только я не захочу стать главой какой-то группы, но это совсем другой разговор. А если вернуться к порученному мне заданию, то всплывает вот такая заковыка. В настоящее время бордель посещает только один вышеупомянутый церковник. Высокий, смуглый, сильный мужчина лет 30. И, увы, клиента мне подсунули практически бессмертного, ведь на него было совершено 3 неудачных покушения, и только за последний месяц. Дело в том, что у пресловутого церковника имеется обостренное чутье на опасность, этакий врожденный дар. Вроде и не маг, а не поймаешь. На нем погорело уже 2 мастера-убийцы. Один сумел скрыться, а второго мой церковник пришиб на месте. С другой стороны, отказать гильдии я уже не смогу, заказ приняла. А деньги за невыполненный в течение года заказ надо возвращать в 10-кратном размере. Жалко столь огромную неустойку выплачивать. Да и какой урон моей репутации это нанесет. В общем, мадам вроде бы и рада помочь мне в моем горе, но понятия не имеет как. Короче, придется мне отбросить сомнения и всерьез охотиться за церковником на свой страх и риск. Спрашивается, ну почему мне так не везет? Долг гильдии, заказ, бордель. Кстати, может, это и смешно прозвучит, но из всего перечисленного именно бордель выглядит наиболее безобидно и беспроблемно. Да и встретили меня тут, как родную. Мадам Мими оказалась веселой женщиной средних лет со своеобразным чувством юмора. Внешне классическая хозяйка развратного заведения. Немного вульгарная, пухлая блондинка в платье, немыслимой для ее 50 лет пурпурной расцветки, с вызывающим декольте, румянами, белилами и помадой в 3 слоя. Она подробно с комментариями рассказала, что и как у них происходит вечером, во сколько появляется тот клиент и прочее. Еще через час бесцельных мысленных напряжений у меня возник неординарный план. Я поделилась им с мадам, она сначала долго хохотала, затем заинтересовалась и уже потом согласилась. После этого мы занялись его непосредственным воплощением в жизнь. Еще через час я стояла в местной гардеробной, исколотая иголками по всему телу и дрожала, как осиновый лист. Рядом сновали девчонки и, посмеиваясь, посматривали в мою сторону. Они тоже знали, что должно произойти, и с нетерпением ожидали обещанного представления. «Ну как?» «Готова превращать мужчин в рабов?» — лукаво намекнула хозяйка. Я затравленно кивнула. Вскоре из зала раздался тихий торжественный голос мадам. «Уважаемые господа, я рада видеть вас в своем заведении. Прошу, устраивайтесь поудобнее. Сегодня у меня припасено для вас совершенно особенное зрелище. Надеюсь, вы не разочаруетесь». И еще убедительная просьба — вести себя корректно, не шуметь и держать руки при себе. Все возникающие вопросы ко мне, не пугайте нашу солистку. Учтите, эта девушка у нас новенькая, и она в основном поет. А теперь прошу, занимайте кресло возле сцены. В зале зажгли несколько фонарей, приглушив их яркий свет экранами из цветного матового стекла. В помещении моментально установилась таинственная, немного романтическая атмосфера. а тишина нарушалась лишь взволнованно участившимся дыханием нескольких десятков собравшихся в борделе мужчин. Я провела указательным пальцем по лбу, осенив себя символично начертанным на коже треугольником, знаком Светлой Троицы. Взяла поданную мне гитару и вышла на сцену. Мадам постаралась на славу, выполнив все мои пожелания. Мало того, что мне успели сшить чудный восточный костюм с легким кисейным шарфом, закрывающим лицо, так еще и сцену затянули шелковыми драпировками, создав этакий маленький альков. Я опустилась на стул, пристроила гитару на коленях и заиграла. До сегодняшнего дня я никогда не пела на публике. Дело в том, что мама всегда запрещала мне петь в присутствии мужчин, утверждая, будто мой низкий, чуть хрипловатый голос обладает странным возбуждающим действием, способным околдовать любого представителя сильного пола. Но теперь у меня не осталось выбора, и поэтому я пела песню собственного сочинения. Я не знаю за что, но, наверное, за что-то. У меня отобрали уменье любить. Временами находит хандра и зевота. Мне не хочется жить и мечтать неохота. Я тебя прокляла и пытаюсь забыть. Даже небо какое-то серое стало, очерствела душа и потухли глаза. Мне тебя нынче много, себя слишком мало. Отпусти же меня, я смертельно устала, в наших чувствах уже отгремела гроза. При разлуке мы все без вины виноваты, и никто не рискнет нас за это судить. В подсознание опять громыхают раскаты, как предвестники скоро грядущей расплаты, ведь любовь мы зазря поспешили убить. Поселилась в душе пустота и тревога, чувств ушедших никчемный пустой суррогат. Нас уводит вперед суета и дорога. Нам раздать бы долги, помолиться немного и шагнуть в пустоту, просто так, наугад. Но, опомнившись вдруг, я не кинусь в ту бездну, припаду к чьим-то сильным, бесплотным ногам. Коль прикажут мне боги, я сердце разверзну, искуплю их грехи и смиренно исчезну. Все стерплю, но любовь никому не отдам. Во время исполнения песни в зале царила такая звенящая тишина, что я была готова сквозь землю провалиться от смутного осознания собственной бездарности. Ох, кажется, артистка из меня получилась никудышная, да и пою я из рук вон плохо. А иначе чего они молчат, эти мужчины, только смотрят на меня с потрясенно отвисшими челюстями? Ох, подобного сокрушительного фиаско я никогда еще не знала. Как только музыка смолкла, я мигом подхватила гитару, неловко поклонилась и почти бегом покинула сцену. И уже в коридоре меня настиг дикий шквал оваций и восторженные вопли, вырывающиеся из десятков глоток. Подумать только, они кричали: «Браво! Чудо! Бис! Пой еще, волшебница!» Добравшись до тихой комнаты, я села на табуретку и с трудом начала переводить дыхание. Как же я разволновалась. Да, сцена не для меня, тем более такая сцена. «Молодец, я тобой довольна», — радостно произнесла неизвестно откуда возникшая рядом со мной мадам Мими. «У тебя потрясающе красивый голос, и я никогда не слышала подобных песен. Она прямо всю душу наизнанку выворачивает». Я даже подпрыгнула от неожиданности. «Спокойнее, не волнуйся, твой дебют прошел на ура. Вот тут один господин хочет побеседовать с тобой на тему твоего творчества». Мадам многозначительно пошевелила бровями. «Какой господин?» — подозрительно уточнила я. Мне почему-то сразу пришла мысль про Лайена. «Важный господин, прошу», — усмехнулась хозяйка заведения, — «не заставляй себя ждать». Она ловко сдернула меня с табуретки и вытолкала в коридор. Там меня действительно ожидал какой-то мужчина. Высокий, в белом плаще до пола, лицо прикрыто серой шелковой маской. Я мысленно ругнулась. В этом городе все ходят в масках и по уши кутаются в плащи, напоминая привидения. Сплошные тайны. «Здрасте», — вежливо поздоровалась я, пожирая незнакомца заинтересованным взглядом. «Здравствуйте. Мне безмерно понравилось сегодняшнее представление. Спасибо вам за доставленное удовольствие. Скажите, вы слегка волновались?» Галантно поклонившись, спросил он. «Да, я впервые выступала перед подобной публикой, да и вообще перед публикой», — честно призналась я. «А вы не откажетесь спеть для меня одного?» — довольно нахально предложил он. «Нет», — я трусливо шарахнулась от незнакомца. «Я не могу и вообще...» Неожиданно он схватил меня за руку и потащил куда-то в темноту, торопливо увлекая за собой по коридору к задней двери, ведущей во двор заведения. Мой испуг уже прошел, и поэтому я не противилась. Мне очень хотелось понять, кто он такой и чего ему от меня нужно. Тайны очень похожи на капризных любовниц. Они не выносят посягательства на свою свободу, отнимают у связавшегося с ними много времени и денег, зачастую оставляют в убытке и требуют безоговорочной верности. Скажите, разве находящийся в здравом рассудке и твердой памяти человек добровольно связывается с тайнами? Нет, 100 раз нет. Увы, но двое мужчин, удобно расположившихся в креслах некой уединенной комнаты, думали иначе. Этот тихий незаметный домик, скрывающийся в тени развесистых платанов, давно стал для них и местом отдыха, и боевым штабом, предназначенным для разработки различных тайных операций, уже неоднократно взбудораживавших город своими результатами и последствиями. Впрочем, пара друзей обладала недюжинным умом и завидной выдумкой, до сего дня успешно уберегавшими их от каких-либо проколов или разногласий. Но, к сожалению, так обстояло лишь до сегодняшнего дня. Первый из мужчин, стройный брюнет, в непритязательном кожаном костюме, расслабленно закинул ногу на ногу и отклонил голову на высокую спинку кресла. В руке он держал бокал с красным вином, а его лицо скрывала черная маска венецианка, оставляя неприкрытыми лишь высокий смуглый лоб, тонкую линию усиков и иронично изогнутые губы, свидетельствующие о незаурядном интеллекте. В прорезях маски виднелись темные глаза, внимательно наблюдающие за разместившимся напротив собеседником. Второй мужчина выглядел еще представительнее первого. Не уступая ему молодостью, чернотой густых волос и статностью, он обладал той естественной грациозностью манер, кою абсолютно невозможно приобрести путем тренировок или жесткого самоконтроля. Такая царственная небрежность бывает лишь врожденной. Мощный торс красавца облегал роскошный белый камзол, расшитый крупными жемчужинами и сидящий на нем будто влитой. Лицо закрывала белая маска, а на ее фоне еще красивее смотрелись решительный подбородок с ямочкой, длинная загорелая шея и ярко-синие глаза, сияющие словно сапфиры. Камзол украшал ряд серебряных пуговиц с мелкими алмазами, образующими треугольник, знак Светлой Троицы. «Кажется, наш разговор зашел в тупик», — произнес синеглазый своим мелодичным голосом, нарушая повисшую в комнате тишину. «Впервые мы не можем прийти к соглашению по вопросу, касающемуся добра и зла. А ведь раньше наши взгляды совпадали. Я опечален». Черноглазый сердито пожал плечами и поставил свой бокал на столик, придвинутый к креслу. Он так и не отпил из него ни капли вина. «С моей позиции все эти события выглядят злом», — сообщил он. «Как ни поверни, а она все равно пострадает». «Представь, что ты сокол, и паришь под облаками», — предложил синеглазый. «Вдруг ты видишь далеко под собой на земле точку. Как думаешь, чем или кем она является?» «Откуда мне знать?» — буркнул Черноглазый. «С такой высоты трудно что-либо разглядеть». «А ты опустись ниже», — парировал его оппонент, — «и различишь. Это карета, а в ней сидит церковник. Он зло?» «Конечно, зло», — громко вскричал черноглазый упрямец. «Кто бы в этом сомневался?» «Опустись еще ниже», — не отступал синеглазый, — «и увидишь. У нашего церковника очень доброе лицо, руки, натруженные в уходе за больными бедняками, и изношенная одежда, говорящая о его бескорыстии. Так разве он зло?» «Хм», — смутился черноглазый, — «к чему эта непонятная притча?» «А к тому, что если ты очутишься с тем церковником лицом к лицу, то не сможешь сказать о нем ничего определенного, и, возможно, составишь совсем иное мнение о его достоинствах и недостатках. Зло или добро сами по себе совершенно абстрактные понятия и зависят лишь от того, какую позицию по отношению к ним занимает тот или иной человек». «Вот так-то, друг мой Лайон», — наставительно улыбнулся обладатель алмазных пуговиц. Убийца, а это был именно он, смущенно засопел. «Хочешь сказать, что с нами происходит нечто аналогичное?» — спросил он. Синеглазый кивнул. «Да, Лара невольно стала для нас яблоком раздора. Каждый из нас, находясь рядом с ней, думает, будто несет ей добро, а второй, взирая на это с расстояния, полагает, ей причиняется вред». «Ты не прав», — возмущенно заявил Лайон. «Это ты втянул ее в дела гильдии и обрек на кабальный договор. Из-за тебя ее чуть не убили. А я никогда не причиню Ларе вред. Она мне очень дорога». «Почему?» — заинтригованно подался вперед синеглазый. «Извини, но я не могу открыть тебе свой секрет», — смутился убийца. «Возможно, позднее, когда придет нужный момент, но не сейчас». «Ладно, договорились», — нехотя согласился синеглазый. «Но учти, я слежу за тобой и готов защитить Лару от всех, причем защитить любой ценой. Я уже спас ее однажды и спасу еще неоднократно. Я уберегу ее и от тебя, ведь это ты не обеспечил конфиденциальность, и поэтому в наших рядах завелся предатель, организовавший утечку информации, следствием коей стало покушение на Лару. А она мне очень дорога». «Почему?» — в свою очередь удивился Лайон. «Эта тайна принадлежит не мне, и я не имею права раскрывать ее даже тебе», — вздохнул синеглазый. «Возможно, я посвящу тебя в нее позднее, но не сейчас. Наши враги сильны, а перевес сил пока не на нашей стороне. И хотя церковники разделились на две группировки, мы пока не сумели найти общий язык ни с одной из них. Нам срочно требуется некое тайное оружие, непредсказуемое и неожиданное, и поэтому я вынужден использовать таланты Лары. Но, клянусь, никогда не причиню ей вреда. Жизнь этой девушки священна для меня». «Да». Лайон озадаченно почесал в затылке и безрадостно рассмеялся. «Мы дружим уже несколько лет. Я очень благодарен тебе за оказанную мне помощь, но вот никогда не думал, что в какой-то миг между нами встанет какая-нибудь девушка, тем более Лара». В его голосе прозвучало непонятное волнение. «Похоже, это судьба». «Возможно», — согласился синеглазый. «К тому же Лара отнюдь необычная девушка». «Это да», — подтверждающе хмыкнул Лайон, — «весьма необычная». «Итак, до чего же мы договоримся?» Пальцы синеглазого выбили нетерпеливую дробь по подлокотнику кресла. «Каждый выполняет свою работу», — с долей смущения предложил Лайон, — «и не мешает другому». «Идет», — кивнул мужчина в белой маске. «И притом каждый самостоятельно строит свои отношения с Ларой, и не станем препятствовать друг другу, даже если действия соперника покажутся нам злом». «Хорошо», — благородно согласился убийца. «Но чур играем по-честному. Пусть Лара сама выбирает между нами». Синеглазый довольно улыбнулся. «А теперь иди, ибо дела не ждут», — поторопил он. Лайн встал и направился к выходу из комнаты. Уже находясь возле самой двери, он вдруг остановился, обернулся и сказал: «Верь, я не подведу тебя, господин». С этими словами Лайн поклонился и вышел из домика.